Глава вторая. В Швейцарию спустя 20 лет. 2014 год. Начиналось лето. Мне очень хотелось в отпуск. А вслед за этим сразу вставал вопрос, куда поехать отдыхать в этом году. И первая мысль, конечно же, на море. Ведь я обожаю моря и еще больше люблю океаны. Но в этот раз меня что-то практически пронзило изнутри. И это была не столько даже мысль, сколько чувство. Я очень хочу в свою любимую Швейцарию. Тем более я не была там уже много лет и дико соскучилась по ней. Тут же полезла в интернет смотреть билеты на самолет. И, о чудо, точно по волшебству, выскочил прямой рейс Санкт-Петербург-Женева. Еще и швейцарской авиакомпанией по очень приятной акционной цене. О, это точно знак, что надо лететь именно туда. Ведь обычно прямые рейсы из Питера бывают только до Цюриха, да и то Аэрофлотом, подумала я. И когда вопрос с билетами был решен, оставалось самое интересное – спланировать маршрут путешествия. А это для меня было не такой уж простой задачей. Ну, сами подумайте, как объять необъятное и впихнуть невпихуемое в какую-то жалкую неделю отпуска? Ведь очень хочется посетить и свои самые любимые места этой удивительной красивенной страны и побывать в совершенно новых. При этом не промчаться по ним галопом, как это обычно бывает в составе экскурсионной группы, а задержаться в каждом хотя бы на пару-тройку дней. Окунуться в местную атмосферу, раствориться в ней, прочувствовать. В общем, решила начать с выбора нового для себя места. А потом, исходя из того, где оно территориально окажется, построить и остальной маршрут. Итак, хочу в Альпы и очень хочу погулять вблизи водопада, потому как раньше я видела водопады только из окна поезда. И поверьте, зрелище было воистину впечатляющим. При мысли о водопаде перед внутренним взором, словно кинолентой, тут же пронеслись яркие, нестираемые даже временем картинки воспоминаний. Вот поезд выныривает из длинного черного туннеля. И выясняется, что он мчится на огромной высоте. Создается впечатление, что ты не едешь, а летишь на самолете. Под тобой облака, и в просветах между ними, где-то совсем внизу, мелькают макушки хвойного леса. Поворачиваешь голову в другую сторону, а там, с отвесной, уходящей куда-то в небо альпийской скалы, серебристым потоком, точно широкой лентой, окаймленной зелеными кронами, мчится вниз вода, настоящий многометровый водопад, берущий свое начало в ледниках. От увиденного просто захватывает дух, и ты забываешь обо всем на свете. Единственное, что ты отчетливо понимаешь в те минуты, я обязательно вернусь в эту потрясающую страну. Я просто обязана насладиться подобным зрелищем вживую, а не из окна поезда. Я хочу вдыхать полной грудью, чистейший, ароматный альпийский воздух, ощущать на лице и ладонях прохладные, освежающие капельки. Теперь дело оставалось за малым — найти самое водопадное место, и очень желательно, чтобы это был маленький, спокойный городок, до которого можно без труда доехать на поезде. И тут меня осенило. О чем я вообще? Ведь один из самых известных во всем мире водопадов, Рейхенбахский, как раз находится в Швейцарии. Но помните, у Конан Дойля Шерлок Холмс сражался с профессором Мориарти на краю огромного водопада. Так, посмотрим, что поведает интернет. Ага, Рейхенбах. Водопад высотой около 250 метров, расположен около Мейрингена. Один из самых мощных и высоких водопадов в Альпах. Состоит из нескольких каскадов. и через Мейринген, как одно из популярнейших туристических мест этой страны, согласно всем законам логики, а у швейцарцев с логикой, поверьте, все в полном порядке. Разумеется, ходят поезда. Супер! С новой для себя точкой на карте я определилась. А дальше все простроилось само собой. Прилечу в Женеву, оттуда поездом вдоль Женевского озера поеду в Лозанну, свой самый любимый город. Соскучилась по нему просто невозможно как. Он тоже лежит на берегу, но в отличие от практически плоской Женевы, расположен ближе к Франции, точнее, самой гористой ее местности. Отсюда и многоуровневость города. Когда, находясь в центре, ты смотришь вверх, над тобой город. Смотришь вниз, и под тобой город. А ты стоишь где-то посередине и, открыв рот, любуешься витиеватыми улочками, аккуратными, непохожими друг на друга домами. Зная себя, я прекрасно понимала, что мне будет до боли жалко покидать Лозанну. Поэтому единственное, что точно сыграет на меня, это то, что я оттуда поеду навстречу своей давней мечте. А именно, познакомиться с водопадом и просто погулять в Альпах. И уже оттуда вернусь в Женеву, пожалуй, самое лебединое, не считая Цюриха, место Швейцарии. Тем более, что до аэропорта из центра города на автобусе буквально 20-30 минут. И теперь мне предстоял наиболее любимый мной организационный этап – выбор и бронирование отелей. Начала я, конечно же, с Лозанны, но вовсе не потому, что она была первая в списке. Дело в том, что мне сильно хотелось пожить там максимально близко к старому городу. В идеале прямо в нем. А в высокий туристический сезон места в классных отелях всегда выкупаются заранее. Перебрав несколько вариантов, я нашла как раз то, что искала. Небольшой, скромный, пятиэтажный отель «Кристаль» в самом сердце города. Лучшего места расположения и придумать было нельзя. Следующим по порядку шел Мейринген, но там ситуация оказалась значительно сложнее, так как большинство отелей с приемлемой для меня ценой на выбранные даты уже были заняты. Тем не менее, мне повезло. Я забронировала последний номер в крошечном двухзвездочном отельчике. На вид он был совсем скромный, но, как выяснилось на месте, с ним мне тоже очень повезло, но об этом позже. А с Женевой, как я и предполагала, все было проще. Огромный выбор отелей на любой вкус и кошелек. Поэтому я решила остановиться в шаговой доступности как от вокзала, так и от набережной Лимана. И вот наступил долгожданный день отлета в отпуск. Начало июня, прекрасная солнечная погода. Небольшой комфортабельный Swiss Air. Еще при посадке я обратила внимание, что бизнес-класс практически пустой, и решила этим воспользоваться. Когда самолет пошел на посадку, и в иллюминаторе стали видны раскинувшиеся на противоположном, южном берегу Женевского озера французские Альпы, подкрашенные розоватыми лучами вечернего солнца, я быстренько пересела в салон бизнес-класса. И, что было вполне ожидаемо, буквально сразу рядом со мной нарисовался стюарт, который стал настойчиво требовать, чтобы я вернулась на свое место. «Пожалуйста, разрешите мне остаться здесь», — практически взмолилась я, старательно подбирая слова на хорошо забытом французском языке. «Я много лет не была в Швейцарии, очень соскучилась по ней. Я хочу любоваться горами». Стюарт на несколько секунд подзавис, потом улыбнулся мне, подмигнул и махнул рукой, что означало: «Ну ладно, сиди тут». Самолет пошел на посадку, мягко сел, и вот, наконец-то, «Здравствуй, моя Швейцария!» Быстро забрав чемодан и пройдя паспортный контроль, буквально через несколько минут я уже бодро вышагиваю по платформе вокзала и сажусь в свой поезд. «Еще немножко, Еще чуть-чуть, и я окажусь в любимом городе. А пока можно наслаждаться такими до боли знакомыми видами из окна. Но чем дальше я отъезжаю от Женевы, тем сильнее клонит в сон. И это неудивительно, ведь среднее атмосферное давление в Лозанне значительно ниже привычного, питерского. Да, еще и плавное скольжение поезда незаметно, но уверенно делает свое дело, мягко и заботливо убаюкивая упахавшуюся за последний год на работе пассажирку. Но я не сдаюсь и старательно превозмогаю навалившуюся дрему. Ну не имею я никакого морального права взять и просто так проспать все эти проносящиеся за окном пейзажи, которыми я практически бредила столько времени. Но стоило выйти из поезда, оглянуться по сторонам, вдохнуть полной грудью, пусть даже вокзальный, воздух любимого города, как сонливость моментально улетучилась, а по лицу расползлась широкая улыбка. Дальше меня ждало одно небольшое, но очень неожиданное открытие. Оказалось, что пока меня здесь не было, в Лозанне успели построить метро. Представляете, в совсем крошечном по нашим российским меркам городке свое метро. Я решила, что обязательно как-нибудь на нем прокачусь, но сейчас пойду до отеля пешком. И ничего, что в горку и с чемоданом, зато по широкой пешеходной улице, вдоль которой развернули свою летнюю торговлю маленькие магазинчики, расположились ресторанчики и бистро. Так, неспешным шагом, улыбаясь самой себе, домам и попадающимся навстречу людям, я вышла к большому центральному мосту. В преддверии дня города он был украшен большими флагами и выглядел очень торжественно. Прикольно, что Лозанна встречает меня при полном параде. Точно принарядилась специально для меня. А я и не подумала заглянуть в календарь национальных праздников перед поездкой. В следующий момент мне показалось, что я никуда отсюда не уезжала. Вдох-выдох. И снова вдох-выдох. И я наконец-то чувствую себя в том самом пресловутом «здесь и сейчас», в которое так трудно попасть в повседневной жизни, и еще труднее задержаться в нем хотя бы на несколько минут. И словно не было этих почти что 20 лет. Просто не было, и все. Как будто частичка моей души, отделившись от меня тогда, осталась жить здесь, в этой чудесной, удивительно красивой и особенной для меня стране. А сейчас радостно вернулась на свое место. Внутри возникло ощущение целостности. То приятное и такое труднообъяснимое чувство, которое обычно приходит само собой. И только в тех местах и в те моменты, где и когда тебе по-настоящему хорошо. Перейдя мост, в растерянности я остановилась, потому что куда идти дальше в поисках отеля, по какой из петляющих улочек старого города, я не знала. Обратившись к проходящему мимо молодому человеку, я поздоровалась и спросила, где находится такая-то улица. Он очень доброжелательно откликнулся на мой призыв о помощи. Тут же вытащил смартфон, открыл карту и объяснил мне, где и куда надо свернуть. Благодаря ему, через 5 минут я уже была на месте. На ресепшн меня встретила миловидная женщина средних лет. И тут неожиданно выяснилось, что для туристов предусмотрен бесплатный проездной билет на весь общественный транспорт, включая метро. Вот уж точно сюрприз так сюрприз. Особенно с учетом того, что в Швейцарии стоимость проезда в разы дороже, чем у нас. Мы немного поболтали с ресепшенисткой, пока я заполняла документы, и при этом через слово извинилась за свой кривой французский. Но она заявила, что прекрасно меня понимает. Также сказала, что она коренная швейцарка, чем немало меня удивило. Признаться, до этого момента я была уверена, что местные жители администраторами не работают, предпочитая что-то более престижное и оставляя эту сферу приезжим, таким гастарбайтером, какой когда-то была я. Проводив меня до номера, который, как я и просила, находился на последнем этаже и выходил окнами на тихую улочку, она предложила подняться в мансарду, где по утрам к завтраку накрывали шведский стол, и выпить с дороги чая. Когда мы вошли туда, и я увидела открытую террасу отеля, уровень восторга просто зашкалил. Она была небольшая, уютная, с видом на черепичные крыши домов старого города. И вдобавок ко всему, как по заказу, в этот момент раздался мелодичный звон колоколов. Лозанна, будто бы решив поприветствовать меня своим традиционным перезвоном, специально поджидала момента, когда я окажусь в самом ее центре. Оставив в номере неразобранный чемодан, в этот вечер я допоздна гуляла по огромному парку под названием Эрмитаж и отметила начало отпуска вкуснейшим стейком в ресторане с местной кухней, расположенном прямо там, на лужайке. Хочу сказать, что я не такой уж и мясной гурман, и перед тем, как приехать в Швейцарию впервые, я специально выучила фразу на французском, означающую «хорошо прожаренное мясо», потому что знающие люди меня заранее предупредили. Швейцарцы, как и французы, всегда недожаривают его, то есть едят с кровью. Тогда для меня это было просто дико, и свой первый в жизни стейк, несмотря на чувство голода, съесть целиком я так и не смогла, оставив полусырую сердцевину на тарелке. А потом, что тоже стало для меня интересным открытием, мне сказали, что швейцарцы используют для приготовления только мясо, которому не более 2 суток. Поэтому у них оно всегда исключительно свежее. И именно этот факт позволяет смело есть его с кровью. Выйдя из ресторана, когда уже стемнело, я вернулась в город и направилась к самому знаковому здесь месту – кафедральному собору, Лозаннскому Нотр-Даму. Красивенному сооружению, построенному в XIII веке, в готическом стиле и достигающему в высоту 80 метров. И тут меня поджидал следующий сюрприз, от которого я просто ахнула. Несмотря на то, что время было совсем позднее и собор был закрыт, из него доносились мощные, чарующие звуки органа. «Вау, все-таки круто меня встречает Швейцария», — в очередной раз подумала я. «Надо обязательно зайти сюда завтра днем. Вдруг посчастливится попасть на живой концерт органной музыки, да еще и в таком уникальном месте».